Здравомыслящие иностранные люди и зарубежные корейцы воспоминают о Ким Чен Ире, который в силу своих бессмертных заслуг перед эпохой истории живет в сердцах людей мира, как вечное солнце. Председатель Высшего совета Новой социалистической партии Румынии, заведующий кафедрой политологического факультета Дамасского университета и член делегации Общества корейских обществоведов в Японии Ким Хонгю подчеркнули, что Ким Чен Ир был признанным в мире выдающимся мыслителем и теоретиком, и что его энергичная идейно-теоретическая деятельность подарила руководящий компас делу самостоятельности народов мира. Национальный лидер рабочей партии Мексики, работник Ассоциации корейских граждан в Японии Хо Мюндо отметили, что более полувековое руководство Ким Чен Ира Суньгунской революцией блестящей страницей вошло в летопись мировой политики, а Ким Чен Ир является несравненным полководцем, который пользовался уважением всех людей. Председатель Британского общества по изучению политики Суньгунь и председатель Ассоциации корейских граждан в Китае сказали, что славная жизнь Ким Чен Ира была самая благородная, беззаветная и самоотверженная жизнь великого отца корейского народа.